Часть третья. Великий монстр рос, и у него вырастали новые щупальца. Работала огромная и разветвленная система. РТК как центр, ТБМ как аккредитованный брокер, Акваленд тоже брокер, но еще и фирма, отвечающая за сертификаты Old Club, на которые переоформляли клиентов с банковской гарантией. Маркетинг-тур, которым уже руководила мадам Белль, подружка Курзиной. Омега, компания, которая давала юридические консультации и отправляла всех в английскую компанию Line, которая, в свою очередь, всех направляла в РТК за справками. Островок, которым руководил Алексей Алексеевич, выдавал всем клиентам всех компаний документы об экспертизах. Ассоциация тоже давала справки, но о том, что с сертификатом все в порядке. Центральная касса руководила всеми финансовыми потоками и собирала ежедневно средства от всех компаний. Все клиенты ходили по разным дорожкам между этими компаниями, а кто и по всем по очереди. Каждый день в гонке кто круче и кто больше всех нагребет с клиента бились новые рекорды. Например, Георгий купил себе носовой платочек, атласный, желтенький, небольшой кусочек шелка, чтобы себе сопельки утирать. Так этот платочек он купил за чисто символические деньги, $500. Вика купила себе кошку из чистой платины, которая вешалась на цепочке на шею. Ничего особенного в этой кошке не было, но разве пустячок, а вернее 82 пустячка, которые облепили эту бедную кошечку. Это были ничем не примечательные 82 бриллианта. Еще кольца, кресты ручной работы тоже усыпанные бриллиантами. Все, что стоило менее $300-500, у нас вообще перестало котироваться как вещь. Бутылки коньяка за $4000 Луи IV многовековой выдержки стали обычным делом, а все, что стоило менее $100, считалось дьявольским пойлом. Ручки Монблан из золота были обыденны. Этими пишущими инструментами писали все, у кого был Монблан, у кого Паркер, не обязательно из золота, можно было и из серебра, по бедности. Наличные деньги уходили на развлечения. Все эти вещи давались клиентами как взятки. Стали подумывать уже о мобильных телефонах в платиновых и золотых корпусах на базе Nokia, которые производят только на заказ. Сложность оказалась лишь в том, что в России их трудно было достать, а то и они были бы у наших сотрудников. Ночью все гуляли, кто в Golden Palace, кто в Парижской жизни, кто в ЖЗЛ и во всех самых элитных клубах Москвы. Кошельки и карманы были набиты зеленью до отказа. Это было как наркотик, все попали в зависимость от больших денег. Было чувство власти над всем, над Москвой, над страной. Оно и понятно, так как в роли просителей клиентов появлялись заместители Лужкова, советники президента, руководители крупных заводов, таких как «Серп и Молот», «АвтоВАЗ», депутаты, звезды и многие-многие известные люди Москвы и России. У нас побывала писательница Маринина и даже заключила с нами договор. Журналы «Деньги» и «Коммерсант», «МК» и другие газеты писали о нас. В интернете работал уже целый портал по таймшеру. Система выпускала и свой собственный журнал. Только там, конечно, не было ни слова правды. Со страниц нашего журнала рекламировали наши услуги известные артисты. Все они были счастливыми обладателями наших сертификатов Old Club. Это было как страшный сон. Было ощущение полной безнаказанности, и никто из авторитетных наших клиентов ничего не мог сделать против нашей системы. Однажды даже господин из правительства позвонил с просьбой вернуть деньги главному инженеру АвтоВАЗа. По таким просьбам мы, естественно, всегда деньги возвращали. Казалось, наши клиенты тоже сошли с ума. В это трудно поверить, но некоторые наши клиенты платили столько, что вообще было непонятно, сколько же у них может быть этих денег и заканчиваются ли они когда-нибудь. На клиентов, которые в общей сложности заплатили 50, 80, 100 тысяч долларов, внимания уже не обращали. Соревнование было между теми, кто заплатил 150, 250 тысяч долларов. Сделки в 10-15 тысяч долларов считались уже маленькими. Многие рэпы сделки в $1500 уже даже не хотели заключать, только геморроя больше. Это в нашей бедной-то стране. Я понял, что богаче людей, чем россияне, во всем мире сложно найти. То, что мы бедная страна, наглая ложь, уж поверьте. Тем временем Стартов на втором этаже РТК, там, где раньше работали мы, открыл первичку. Туда завезли массу дорогой мебели, настоящие, но засушенные пальмы, бассейны и фонтаны. Газели с центрального входа экспоцентра подвозили сотни людей за день, которым рэпы с первички предлагали купить таймшер. Шампанское на сделках лилось рекой. Потом первичка переехала в 17-й павильон и расширилась. Там установили настоящие фонтаны из натуральных камней, ручьи и водоемы с рыбками. На стены повесили огромные жидкокристаллические панели, на которых каждый мог наблюдать море и горы, свою мечту. Первичку оборудовали на площади в 2 квадратных километра. Построили хижины, крыши которых были покрыты сеном. Они были предназначены для работы с клиентами и ведения переговоров. В центральной части появились копии статуи Свободы, египетских пирамид, Эйфелевой башни. Стену в холле украшали позолоченные массивные вывески, которых были десятки, всех самых популярных курортов из всех стран мира. Система насчитывала уже не одну сотню сотрудников. Всем этим монстрам нужно было координированно управлять. Стартов покинул РТК и 96-й павильон навсегда. Обосновался он в 17-м, в одном из залов, там, где была первичка. Ему оборудовали одну хижину, мы ее окрестили хижина дяди Тома. Хижина была с окошками и тростниковой крышей. Там он стал каждую неделю по понедельникам проводить директорат. Это было обязательно. В 18.00 каждый понедельник все директора компании собирались в его кабинете, и он координировал их действия, давал план на неделю, проверял статистику по каждой компании. Он назначил завхоза всей системы Сергея по прозвищу «Голубь», который снабжал всю систему, чьи офисы были разбросаны по всей Москве. Каждый день кому-то что-то было нужно, то стулья, то стол, то канцелярия, на первичку напитки и шампанское. Техника тоже требовалась. Ее брали из взяток, но развозил по офисам именно завхоз. Подчинялся он только Славику. Голубь из простого рэпа превратился сразу в разжиревшего бюргера на машине при деньгах и обвешанного золотом. Кроме того, что Славик ему хорошо платил, он еще и хорошо воровал. На снабжении все воруют, это и понятно. Но воровал не только он. Мои коллеги стали воровать конверты. Они их не сдавали Курзиной прилюдно, как это должно было быть, а тайно делились с ней пополам. Одним из главных воров был Георгий. Воровал безбожно, в сговоре с Курзиной и без нее. Воровал и как только мог, еще и обманывал своих. Потом Климова добавилась. Как только у кого-то дела шли хуже, чем обычно, клиентов не было или взяток никто не тащил, коллеги начинали испытывать страшные мучения. Они не справлялись со своими текущими расходами, которые очень возросли за последнее время. На съем дорогих квартир, на машины или на машины с водителем, на продукты. Все привыкли питаться в лучших ресторанах или покупать продукты в крутых супермаркетах. На цены никто даже не смотрел. Стартов и Ковальчук это хорошо понимали. В их руках это стало инструментом, силу которого преодолеть было невозможно. Каждый панически боялся потерять работу. Это значило бы распрощаться с хорошей жизнью, и не просто с хорошей жизнью, а с жизнью элиты. Взятки росли как снежный ком, а с ними и склоки, раздоры и раскол внутри компании. Крах системы был только вопросом времени, и чем больше времени это займет, тем страшнее и ужаснее будет финал. Это такая дорога, которая приводит к неизвестному, но однозначно страшному и ужасному концу. Чтобы это понять, не обязательно иметь 7 пядей во лбу. Я ни на секунду не сомневался, что это будет великий и страшный финал. По-другому в жизни не бывает. Как и предполагала Антонина Петровна, через месяц после своего возвращения Кузина первой сделала шаг к примирению. Целый месяц я к Алене не обращался ни по какому поводу, и она начала нервничать. Пыталась уколоть как могла, но делала это неуверенно и тут же опускала глаза. Я видел, как ее аж трусить начинает то ли от страха, то ли от того, что я отвечу ей в том же духе. А я делал вид, что ничего не происходит. Кузину это еще больше выводило из себя. Это был знак того, что скоро она сделает шаг навстречу, и она его сделала. Подошла ко мне так, чтобы никто не видел, и предложила встречу. И не прямо вечером после работы, как это обычно мы делали как друзья. Она назначила определенный день и время. Я согласился. Мне было выгодно, чтобы встреча была через пару дней. Во-первых, у меня оставалось время нанести визит Антонине Петровне, а во-вторых, если вдруг встречаться не нужно будет, если психоаналитик мне отсоветует, то я смогу и отказаться от этой встречи, сославшись на изменившиеся планы. Я сразу же позвонил в психологический центр и записался на прием. Вечером второго дня я был в знакомом мне кабинете. «Ну, с чем ты сегодня пожаловал?» — спросила Антонина Петровна. «Все, как вы и говорили, Антонина Петровна. Кузина сделала первый шаг. Позавчера подошла ко мне потихоньку и предложила встретиться». «Интересно, и когда?» «Завтра, я так понял, эта встреча будет серьезной». «Все правильно. Разговор этот рано или поздно в любом случае должен был состояться. Между вами же осталось много недоговоренного. А этой недоговоренности, недосказанности между людьми никогда нельзя оставлять. Люди делаются врагами. Но чтобы выстроить тактику своего поведения завтра, я должна знать, дружочек, еще кое-что, например, как ведет себя Стартов. А вот это самое интересное. Я теперь что-то вроде лучшего друга. Ну а как ты хотел? Ты, можно сказать, спас ему жизнь, и ему хочется иметь кого-то в друзьях, ведь между сотрудниками и ним огромная пропасть. Здесь еще кое-что есть. Он, видимо, думал, что я буду всех закладывать. В один из вечеров в каком-то клубе он сказал: «Ну, рассказывай, что там происходит, того, чего я не знаю». А я ответил, что ничего и никого закладывать не буду. Я не стукач и не стучу на своих коллег. Умница, умница, молодец, очень правильно. Дружбу и работу надо различать. Так, дальше слушайте. Я теперь действительно стал тем, кем меня считали все. Соратником, почти доверенным лицом. Я теперь знаю все секреты системы. Скрытые планы на будущее, стратегию развития. Стоп, вот это может быть опасным. Перспективы, кстати, очень хорошие, рассказать? Ну, если хочешь, я не могу на этом настаивать, дело твое. Я расскажу, потому что вы мне очень понравились. Так вот, перспективы необыкновенные. Эта система, где я работаю, обеспечивает огромные финансовые потоки, которые проходят через Стартова, через Ковальчука и идут высоко вверх. И все хотят двигаться дальше. Те, кто управляет самой системой, хотят в Госдуму, те, кто там, хотят портфели посерьезнее. Перспектива в том, что Ковальчук в следующем году проходит в Госдуму. Мы на полном серьезе готовимся к этому, пока он только помощник депутата. Что он туда проходит, это вопрос решенный, а там уже точно решено, кому и сколько дать денег, чтобы стать председателем комитета по туризму и спорту. Министерства-то у нас нет. Тогда наша система будет неприкасаема вообще. Она, конечно же, сразу переформируется из откровенного лохотрона в нечто более крутое и легальное. Кроме того, откроются новые возможности. Славик, конечно, пойдет вместе с ним, а с ним и самые доверенные. Я в их числе. Выборы только через год, а уже известно, что Ковальчук туда проходит, и кем он станет, и что будет дальше. А народ будет выбирать. Смешно, да? Но это всегда так было. Представляете, я уже искал депутатский офис. Рассказать? Ну вот, вызывает меня вдруг Славик и говорит: «Поедешь туда-то и туда-то». Ну, это где-то в центре. Там какая-то тетка должна меня принять и показать офис. А офис этот какой-то особняк с фонтаном. Я, конечно, еду. Славик сказал еще: «Возьми деньги на машину и водителя Андрея». Это хромой частник, с которым Славик ездит, когда у его водителя выходной. Так вот, я водителю говорю, куда надо ехать, а он сразу: «А, это туда, куда Славик постоянно шоркается». А я ему отвечаю: «Да не знаю, мол, куда он шоркается, но вот нужно туда». И представляете, он говорит: «Это где Ковальчук сидит. Славик туда к нему все бутылки ваши взяточные возит». Приезжаю, а это банк. Поднимаюсь по ступенькам, а там такие стеклянные двери, которые сами открываются, как в гостинице. Захожу, ужас, сколько охраны, видеонаблюдение, детекторы на оружие. Меня, вот верите, всего обыскали и обсмотрели. Нигде такой охраны не видел, ни в одном банке. Когда я прошел, я клиентов банка так и не увидел ни одного. Туда клиенты банка просто не заходят. Нету банка просто. Как нет? А вот так. Вход вроде банковский, вывеска висит бронзовая, банк такой-то, флаги, пульт охраны тоже типа банковский, они там с автоматами настоящими стоят. Когда поглядишь внутрь, то просто коридор, и дверей много, без вывесок. Людей очень много ходит туда-сюда, все очень солидные. Но это, знаете, просто офис, но какой-то закрытый. Мне сказали, где нужная тетка сидит. Я прохожу по коридору и вижу, что рядом с ее дверью приемная Ковальчука. Понимаете, что это значит? И вывеска прямо посреди банка: «Комитет по туризму». Антонина Петровна рассмеялась. Вот и мне смешно стало. Но я же не к нему, а к тетке. Открываю дверь и просто падаю, потому что на офис это совсем не похоже. Такой огромный кабинет, и знаете, весь в коврах, диванах кожаных. Кресла стоят такие огромные. Ну, все по первому классу. Они там отдыхают. В развалочку на этих диванах. Кто? Она слушала напряженно, точно боялась пропустить слово. Мне даже показалось, что она устала под конец. Да не знаю, мужики какие-то солидные, продолжил я. Тетку тоже ждут. Но я к ним присоединяться не стал. Они все друг друга знают. У них свои дела. Я в коридоре решил подождать. Подхожу к окну, а там оказывается внутренний дворик, и одни депутатские машины, и вход другой, как бы черный. И все эти машины с мигалками и флагами туда подъезжают. Депутаты туда в этот вход заходят, но почему-то в коридоре не появляются. Я думаю, странно, что за фокусы? А этой мадам все нет и нет. Я уже час жду, а хочется кофе попить. Тут по коридору у прохожих, а там действительно прохожие ходят, коридоры огромные, спрашиваю: «А тут можно где-нибудь кофе попить?» Мне говорят: «Да-да, конечно, вот идите дальше по коридору, и там увидите лестницу вниз, вот туда и идите». Ну, я и пошел, нашел лестницу, она такая, знаете, как в дворце, из настоящего лакированного дерева. Я спускаюсь и вижу перед собой этот депутатский вход с внутреннего двора, и от него дальше лестница вниз. Тут до меня дошло, что внизу не просто кафе. Я спускаюсь и вижу то, что они все называют, наверное, кулуарами. Ах, вы не видели это вообще? Множество комнат, все под старину, в натуральном дереве, столы и стулья с высокими спинками из пурпурного бархата. Сначала меня лакей в ливрее встретил, двери открыл. Ну а в конце комнат они все проходные с такими заворотами, бар. Все эти чиновники среди этого бархата и сидят. Вот там я и поел, и попил. Цены просто смешные, символические просто. И все на самом высоком уровне. Так вот, там целый подземный этаж, где они все отдыхают. Удивительно, а потом? А потом появилась эта мадам. Ей сказали, что я в баре, и она туда прибежала. Ну и повезли меня в этот особняк. И что, хороший особняк? Необыкновенно. Во-первых, прямо напротив знаменитого Русала, русского алюминия. А во-вторых, рядом с Кремлем. Неужели? Точно, из окон Кремль видно. Но особняк я забраковал. Почему? А там внутри ужас что, все без ремонта. Стены просто краской покрашены масляной, ремонтов у нас никто делать не будет. Надо же, все готовое, а фонтан во дворе строят столько. Я доложил Славику, миссию выполнил и все. Зато я теперь знаю, где офис Ковальчука. Да, действительно необыкновенно. Вот так они живут. Таймшер, одним словом. Правда, везде один таймшер, задумчиво произнесла Антонина Петровна. Андрей, а вот скажи мне, тебе очень хочется к ним? Ты же понимаешь, заказ Славика и прочее — это цветочки по сравнению с тем, что творится там наверху. Я и сам пока не знаю. Но это хорошая возможность сделать головокружительную карьеру. И лет через 5, может, даже на политической арене. А тебе это нужно? — повторила она. Хотя... Она помолчала немного. Ты, конечно, не совсем обычный молодой человек. Можно сказать, своего рода гений. Антонина Петровна, я так не считаю. Я обычный человек. Просто я хорошо воспитан, не из деревни, как Курзина. У меня нет комплекса неполноценности, как у Стартова, и комплекса Наполеона, как у Алены. Верно. Но ты только представь себе, сколько тысяч человек приезжают и мечтают добиться 10-й доли того, чего добился ты. А для тебя то, о чем мечтают миллионы, обычное повседневное дело. Как ты считаешь, разве это не гениально? Вот сколько ты в Москве? 3 года уже. Вот, пожалуйста, ты всего лишь 3 года в Москве, и ты сейчас сидишь у меня, у одного из лучших психоаналитиков. И заметь, мои услуги непомерно дороги и недоступны простому человеку, а ты даже на время никогда не смотришь. Мне приходится самой прерывать сеанс, а тебе все равно, сколько это будет стоить. Ты, приехавший из Украины, даже без российского паспорта. Тебя сейчас возит личный водитель. У тебя за эти 3 года масса друзей и связей. И заметь, это люди, чего-то добившиеся в жизни, и они хотят с тобой дружить. Ты влился в знаменитое московское общество, которое признано элитой. Ты присутствуешь на всех презентациях в Москве, на всех премьерах. Подумать только, представитель кинокомпании Fox 20 век в России твой друг. И все за каких-то 3 года в Москве. Люди к этому полжизни идут и не доходят. А для тебя это все в порядке вещей. У тебя не закружилась голова, и ты не стал московским жутким снобом и циником. И не заболел звездной болезнью. Антонина Петровна, я об этом никогда не задумывался. Я хотел здесь жить и все. А люди, с которыми я дружу, для меня в первую очередь просто люди. Да, ты сохранил свое провинциальное простодушие. Да-да, провинциальное. Не обижайся, я же сама не коренная москвичка. Я точно так же когда-то приехала в Москву. Я на себе прочувствовала, как сложно тут чего-то добиться, если ты не из Москвы. Но я приехала еще при Советском Союзе. А сейчас это удается лишь единицам. Москвичи — снобы. А ты получил признание среди этих людей. Та же Кузина, коренная москвичка, идет именно за тобой в твоей тени. И добился всего ты тем, что у тебя есть уважение и сострадание к людям. С тобой хотят дружить и общаться. И у тебя вся жизнь впереди. Этот город определенно для тебя, и он уже почти твой. Ты должен только лишь укрепить себя здесь. Поэтому надо заняться документами и тем, чтобы остаться здесь навсегда. Квартиру купить. И я бы рекомендовала тебе очень серьезное образование. Уж поверь, пожилому психоаналитику тебя ждет великое будущее. Вот и задумайся, нужна ли тебе перспектива, которую предлагает Стартов. Или ты можешь больше. Ведь эта система рано или поздно прекратит свое существование. Люди, которые стоят за ней, однажды сами ее и ликвидируют. И еще орден получат, что народ спасли от преступников. А некоторых из низшего состава в тюрьму посадят. Кого-то все равно придется сдавать.